Глава 11. Я увидела, как вдруг изменилось лицо Иосифа. Мужчина пристально смотрел на кого-то за моей спиной. Его губы сжались в узкую полоску, а лицо застыло восковой маской. Я оглянулась в попытке понять, что происходит, и увидела, что по дорожке бежит девушка. Стройная, в обтягивающей спортивной одежде и с волосами, убранными в высокий хвост. На первый взгляд девушка просто вышла в парк на вечернюю пробежку. Да вот интересная особенность. Люди, выходящие на пробежку, не производят впечатления человека с рекламного плаката о здоровом образе жизни. Стильная и красивая бегунья приближалась к нам. Когда девушка почти добежала до нас, мы с Иосифом выдохнули ее имя одновременно. «Рина!» «Карина?» Мы с Иосифом сидели на скамье, держались за руки и смотрели на нее. Моя подруга, увидев нас с Иосифом, остановилась так резко и так внезапно, словно перед ней была стена из стекла, в которую она врезалась с разбегу. Ее взгляд метнулся от моего лица к лицу Иосифа и обратно. Потом она нервно оглянулась по сторонам, словно ища еще кого-то, и, не говоря ни слова, медленно отступила на один шаг назад. Затем еще на один. А затем резко развернулась на 180 градусов и побежала в обратную сторону. Только сейчас ее бег мало походил на показательную тренировку. Та, кого мы оба, как оказалось, знали, но совсем не с той стороны, банально убегала. И убегала она от нас с Иосифом. «Карина?» — Иосиф вопросительно смотрел на меня. «Это и есть твоя подруга?» От волнения он перешел на «ты». И столько было злости, удивления и недоверия в его словах, что я невольно огрызнулась. «Я, знаешь ли, тоже могу спросить, и заметь, с не меньшим недоверием. Это и есть твоя жена Рина?» Я выдернула свою ладонь из горячей руки Иосифа и отодвинулась от него. И только раскрыла рот, чтобы продолжить, уж не знаю, из каких побуждений, наверное, больше из чувства самозащиты, чем из желания защищать свою подругу. Но Иосиф меня опередил. «Мила, а по факту выходит, что мы с тобой оба оказались обманутыми одной и той же женщиной». «Да. Как, однако, тесен наш мир, не находишь?» Он усмехнулся. «Знаешь, я боюсь даже представить, что твоя подруга рассказывала обо мне и своей замужней жизни за океаном. И почему-то думается мне, что ничего хорошего. В противном случае она не убегала бы сейчас так стремительно. Как считаешь?» В его словах была логика. Я невольно посмотрела вслед подруге. Карина, видимо, хотела скрыться от нас максимально быстро. И надо сказать, что у нее это получилось. Ее уже не было видно на том конце аллеи. И только сейчас, увидев, что дорожки в парке опустели, я догадалась посмотреть на часы. Проследив за мной, Иосиф понятливо кивнул. «Намек понят. И да, я помню, что обещал отвезти тебя домой. Ты права, надо осознать все это в тишине и спокойствии. Что бы я ни сказал сейчас в свое оправдание, оно и будет выглядеть как банальное оправдание, а не объяснение ситуации. Завтра предстоит длинный день». По дороге к моему дому мы молчали оба. Высадив меня на углу дома по моей же просьбе, Иосиф сказал на прощание. «Мила, если ты еще не передумала у меня работать, то жду тебя завтра в 8 утра в клинике. Первый пациент записан на 9. Как раз до его прихода успеешь со всем ознакомиться». Я вошла в квартиру и поразилась тому, сколько всего и сразу произошло со мной за последние 2 дня. Я принимала душ, смывала косметику, расстилала постель, а в голове прокручивались рассказы Карины. Ив любил жесткий секс, мог наброситься на меня сразу, едва переступив порог дома. Ему доставляло дополнительное удовольствие, если я кричала. Ив обожал приковывать меня к спинке кровати на все выходные. Мне приходилось умолять его, чтобы он снял наручники и разрешил сходить в туалет или принять душ. В его доме была специальная комната со всевозможными секс-игрушками. И поверь, мила, там не все игрушки были мягкими и пушистыми. В Вспоминая очередную подробность из рассказа Карины, я представляла Иосифа и понимала, что этот мягкий и улыбчивый мужчина не мог быть тем монстром, о котором рассказывала Карина. А если все-таки монстр? Иначе как еще объяснить стремительный побег Карины? Потом вспоминала рассказ самого Иосифа о той некрасивой сцене в его доме, когда он застал свою жену в спальне с любовником. И по тем фразам, что он рассказал из услышанных им, выходило, что это Карина любила секс пожестче и погрубее. Вот и как мне быть? Кому из них верить? Я вспомнила Мишу, и невольно на моих губах появилась улыбка. Умный и одаренный ребенок, и такой одинокий, несмотря на окружающих его многочисленных родственников. И вот тут я точно не понимала Карину. Ведь подруга ни разу не сказала о том, что родила сына. Я не видела ни одной фотографии мальчика, ни одной милой безделушки, которая напоминала бы ей о сыне. «С глаз долой и сердце вон?» Да, это очень похоже на Карину. Так сказать, в ее духе. Но мне-то она ведь могла рассказать о том, что стала мамой. Поплакать, выплакать, выговориться — это нормальная реакция любого человека. Карина и была нормальной. Да, была. До поездки в Америку. Я только-только стала проваливаться в сон, как раздался звонок телефона. Неужели подруга? Я посмотрела на экран телефона и удивилась. Нет, это была не она. Странно, зачем бы Иосифу звонить мне сейчас? Если только что-то случилось с Мишей? Сон сняло как рукой. Я ответила на вызов, и первое, что услышала, был детский плач. «Иосиф, что случилось?» «Мила, прости, но первый раз я не могу успокоить Майкла. Он плачет и зовет тебя», — услышала я уставший голос. «Еду», — выпалила я, не дав ему продолжить.